Посреди ночи я вдруг почувствовала, что в кладовке кто-то есть, и едва не лишилась чувств. С перепугу я подумала, что сюда забрался вор, что никто никогда не услышит моих криков. Я решила, что пришел мой смертный час. Я суетливо нащупывала спички, чтобы зажечь свечу. Дрожащим голосом я спросила, кто здесь. Теплая ладонь коснулась моей руки. К моему величайшему облегчению это была Александрина. Воспользовавшись старым ключом, она проникла в дом и в полной темноте спустилась ко мне. Она все-таки догадалась, что я прячусь здесь. Я стала ее умолять никому не выдавать моего присутствия. При неверном свете свечи она неотрывно смотрела на меня и казалась очень взволнованной. «Мадам Роза, неужели вы все это время были здесь?» Я постаралась ее уверить, что мне помогает трепишник Жильбер, мой друг. Он ежедневно покупает мне еду, воду и уголь, а я прекрасно себя чувствую, несмотря на леденящий холод, стоящий в городе. Она в волнении взяла меня за руку, что-то бормоча, и воскликнула. «Нет, вам нельзя здесь больше оставаться, мадам Роза. Уже через сутки они разрушат дом. Это безумие оставаться здесь, вы должны...» Ее глаза, в которых светился ум, были прикованы ко мне. Я спокойно выдержала ее взгляд. Она словно искала ответа в моей душе, не произнося ни слова, я дала ей этот ответ. Тогда она разрыдалась. Я сжала ее в объятиях, и мы долго сидели так, пока не утихли ее рыдания. Успокоившись, она просто спросила, почему? Ее вопрос сбил меня с толку, как ей объяснить, с чего начать. Нас окружала холодная сырая тишина. Мне казалось, что я прожила здесь всю жизнь и никогда уже не увижу дневного света. Который теперь час? Какая разница? Ночь словно остановилась. Волосы и одежда Александрины уже пропитались затхлым запахом кладовки. Я прижимала ее к себе, и мне казалось, что это моя собственная дочь, что мы одной плоти и крови. Нами владело теплое чувство, мне кажется, любовь или какая-то глубокая нежность связывала меня с ней. Я чувствовала, что она невероятно близка мне. Едва ли не более близка, чем даже вы. Я могла ей поверить все свои невзгоды, потому что она бы поняла. Тяжело дыша, я начала объяснять, что в этом доме заключена вся моя жизнь, что каждая комната хранит историю, мою историю, вашу историю. С тех пор, как вас не стало, мне так и не удалось заполнить пустоту вашего ухода. Ведь ваша болезнь нисколько не ослабила моей к вам любви, скорее наоборот. История нашей любви вписалась во внутреннее пространство дома, в его живописную красоту. Он навсегда стал связующим нас звеном. Если я потеряю дом, я вторично потеряю вас. Раньше мне казалось, что этот дом будет жить вечно, что он всегда будет стоять на этом месте, безразличный к течению времени, к сражениям, так же, как церковь. Я думала, этот дом переживет и вас, и меня, что когда-то другие мальчики будут со смехом сбегать по лестнице, что другие девочки, тоненькие и темноволосые, будут уютно сидеть в кресле перед камином, что другие мужчины будут спокойно читать, сидя перед окном. Когда я думала о будущем, пыталась представить его, я всегда видела дом и ощущала его надежность. Год за годом я верила, что он сохранит тот же привычный запах, те же трещины на стенах, скрип ступеней, разошедшиеся плитки пола на кухне. Я ошибалась, дом обречен, и я ни за что его не покину. Александрина очень спокойно, ни разу не прервав, слушала меня. Пропало представление о времени, и мой голос продолжал звучать в полутьме, как маяк, направляющий нас к грядущему дню. Я думаю, что через какое-то время она заснула, а потом заснула и я. Когда я открыла глаза, здесь был Жильбер. Я услышала, как он хозяйничает наверху, до нас донесся запах кофе. Александрина пошевелилась и что-то пробормотала. Я нежно отвела волосы с ее лица. Спящая в моих объятиях, она выглядела так молодо, ее кожа была свежей и розовой. Я недоумевала, почему ни один мужчина не нашел пути к ее сердцу. Чем, кроме цветов, заполнена ее жизнь, гадала я. Испытывает ли она одиночество? Она была таким загадочным созданием. Когда Александрина наконец проснулась, то сначала даже не поняла, где находится. Она не могла поверить, что спала здесь рядом со мной. Я отвела ее наверх, где Жильбер уже приготовил кофе. Она посмотрела на него и покачала головой. Потом вспомнила наш ночной разговор, и ее лицо смягчилось. Она взяла меня за руку и крепко ее сжала, с выражением горячей мольбы. Но я не уступила и покачала головой. И вдруг ее лицо зарделось, она вцепилась мне в плечи и начала сильно трясти. «Вы не можете так поступить! Вы не можете так поступить, мадам Роза!» Она выкрикивала эти слова, заливаясь слезами. Я попыталась ее успокоить, но она ничего не слушала, лицо исказилось, ее нельзя было узнать. Жильбер вскочила, прокинув кофе, и решительно оттащил ее от меня. «А что же будет с теми, кто тревожится за вас? Кому вы так нужны?» — хрипло спросила она, глубоко дыша и всеми силами пытаясь освободиться. «Мадам Роза, что я буду без вас делать? Как вы можете вот так меня бросить? Разве вы не видите, как эгоистично ваше решение? Вы мне нужны, мадам Роза, вы мне нужны, как дождь цветам. Вы мне так дороги, разве вы этого не видите?» Ее горе глубоко меня тронуло. Я никогда не видела ее в таком состоянии. В течение 10 лет Александрина была воплощением властной, уверенной в себе женщины. Она умела заставить себя уважать. Никто не мог взять над ней верх. И вот она рыдает, лицо исказилось от горя, руки тянутся ко мне. «И как это я могу на это решиться?» — продолжала она. «Как я могу быть такой жестокой, такой бессердечной? Разве мне непонятно, что я для нее как мать, что я ее единственный друг?» Я слушала. Я слушала и тоже молча плакала, не смея на нее взглянуть. Слезы струились по моим щекам. «Вы могли бы жить со мной», — в изнеможении простонала она. «Я заботилась бы о вас, всегда бы защищала. Вам ведь хорошо известно, что я бы для вас все сделала, и вы никогда не были бы в одиночестве. Вы больше никогда не были бы в одиночестве». Вдруг мы подскочили, услышав рык Жильбера. «Ну, хватит, мадемуазель», — отрезал он. Александрина гневно повернулась к нему. Он с усмешкой смерил ее взглядом, поглаживая свою черную бороду. «А мадам Розе забочусь я, она не одна». Александрина презрительно откинула голову назад. Я была рада, что к ней вернулось немного живости. «Вы?» — насмешливо спросила она. «Да, я», — подтвердил он, выпрямляясь во весь свой рост. «Но вы, конечно, согласитесь, месье, что решение мадам Розы остаться в доме — это чистое безумие». Он, как обычно, пожал плечами. «Это решать мадам Розе, только ей». «Если вы так считаете, то значит, мы по-разному относимся к мадам Розе». С угрожающим видом он взял ее за руку. «Да что вы знаете о чувствах?» — огрызнулся он. «Барышня, которая всегда спит в чистой постели, которая никогда не голодала, приличная барышня, уткнувшаяся хорошеньким носиком в цветочные лепестки. Что вы знаете о любви, о страдании, о горе? Что вам известно о жизни и смерти? Скажите-ка мне». «О, отпустите меня!» — простонала она, вырываясь из его хватки. Она ушла в другой конец кухни и повернулась к нам спиной. Наступило долгое молчание. Я поочередно смотрела на них, на этих странных людей, занявших такое большое место в моей жизни. Я не знала их прошлого, тайных сторон их жизни, но вместе с тем они казались мне удивительно похожими своим одиночеством, своим поведением, даже одеждой. Высокие, худые, всегда в черном, с бледными лицами, со спутанными темными волосами. Этот сердитый блеск в глазах, эти незримые душевные раны. Почему хромает Жильбер? Где он родился, в какой семье, какова история его жизни? Почему Александрина всегда одна? Почему она никогда ничего о себе не рассказывает? Я, видно, уже никогда этого не узнаю. Я протянула руки им обоим, их ладони были холодными и сухими. «Прошу вас, не ссорьтесь», — медленно сказала я. «Вы оба так много значите для меня в эти последние минуты». Они молча покачали головой, отводя взгляд. Между тем занимался день, бледный и пронзительно холодный. К моему удивлению, Жильбер протянул мне меховую шапку и манто, которые я носила в ту ночь, когда он водил меня по нашему кварталу. «Наденьте, мадам Роза, и вы, мадемуазель, сходите за своим манто, оденьтесь потеплее». «Куда же мы пойдем?» — осведомилась я. «Недалеко и всего на часок, но нужно поторопиться, положитесь на меня, вам понравится, и вам тоже, мадемуазель». Александрина покорно подчинилась. Я думаю, что она была слишком усталой и расстроенной, чтобы протестовать. Снаружи солнце сияло, как редкостная драгоценность, низко подвешенная на белесом небе. Мороз был таким сильным, что при каждом вдохе я чувствовала, как он разрывает мои легкие. Я не могла вынести вида полуразрушенной улицы Хильдеберта, а потому шла, не поднимая глаз. Сильно хромая, Жильбер быстро повел нас по пустынной улице Бонапарта. Там не было ни прохожих, ни фиакров. Бледный свет и ледяной воздух, казалось, удушили все живое. Куда он нас вел? Мы продолжали путь. Я цеплялась за руку Александрины, которая дрожала всем телом. Мы пришли на берег, где нас ожидало потрясающее зрелище. Вы помните ту суровую зиму, как раз перед рождением Виолетты, когда мы прошли на берег между мостом искусств и новым мостом посмотреть, как проплывают огромные льдины. В этот раз мороз был таким жестоким, что замерзла вся река. Жильбер довел нас до набережной, где стояли две баржи, скованные льдом. Я колебалась, хотела отступить, но Жильбер повторил, чтобы мы доверились ему, и я послушалась. Река была покрыта серым ледяным панцирем, толстым и неровным. Насколько хватало взгляда, люди шли по сене в сторону острова Сите. Слоям носилась какая-то собака, она скакала, прыгала и скользила. Жильбер предупредил, чтобы я была очень осторожна. Александрина в восторге бежала впереди, громко вскрикивая, как ребенок. Мы дошли до середины реки. Я угадывала, что подо льдом несутся темные воды. По временам раздавался громкий треск, который меня пугал. Жильбер снова сказал, что нечего бояться. «При таком морозе лед не менее метра толщиной», — заверил он. «Как в эти минуты мне не хватало вас, Арман! Мы были словно в другом мире. Я посмотрела на Александрину, которая резвилась вместе с черной собачонкой. По мере того, как медленно поднималось все такое же бледное солнце, парижан на реке становилось все больше и больше. Время словно застыло, подобно льду у меня под ногами». Крики и смех, колючий северный ветер, в небе крики чаек. И вот, опираясь на надежную руку Жильбера, я поняла, что мой час настал. Конец был близок, и выбор от меня уже не зависел. Я могла еще отступить и покинуть дом, но я не испытывала страха. Жильбер наблюдал за мной, я хранила молчание, но чувствовала, что он читает мои мысли. Я вспоминаю последний обед, который устроил мсье Эльдер в своем ресторане на улице Эрфюр. Пришли все соседи, да, мы все там собрались. Мсье и мадам Бару, Александрина, мсье Замаретти, доктор Нанан, мсье Жубер, мадам Готфин, мадемуазель Вазембер, мадам Пакар, а также мсье Гораци и Бугрели Монтье. Мы сидели за тем длинным столом, который вы так любили, под сетками с бронзовыми колпачками вдоль стен, пожелтевших от дыма. Окна с кружевными занавесками открывались на улицу Хильдеберта и часть улицы Эрфюр. Когда-то мы с вами так часто обедали и ужинали в этом ресторане. Вы были неравнодушны к солонине с чечевицей, а я к говяжьим ребрышкам. Я сидела между мадам Бару и Александриной и не могла постичь, как это уже через несколько недель, через несколько месяцев все исчезнет. Это был торжественный, но печальный обед. Даже шутки мсье Горация вдруг иссякли. Когда мы ели десерт, мсье Эльдер заметил Жильбера, который шел, прихрамывая по улице. Он знал, что мы с ним дружим. Он открыл дверь и ворчливым тоном пригласил Жильбера войти. Казалось, что присутствие оборванного трепишника никого не удивило. Жильбер сел, вежливо кивнул головой каждому гостю и даже с некоторой изысканностью принялся за меренги. Его глаза, блестевшие от удовольствия, встретились с моим взглядом. О, несомненно, он был когда-то привлекательным парнем. В конце ужина, когда мы пили кофе, мсье Эльдер произнес неумелую речь. Он желал нас поблагодарить за то, что мы были его клиентами. Он уезжал в Коррес, где они с супругой намеревались открыть новый ресторан недалеко от города Бриф-ла-Гайярда, где жили родители его жены. Он не хотел оставаться в городе, который подвергся такой коренной перекройке и, как он считал, потерял свою душу. «Париж уже совсем иной», — высказал он свое сожаление, — и пока у него есть еще силы, он предпочитает открыть ресторан в другом месте и начать новую жизнь. После этого грустного обеда в ресторане у Палетты я вышла на улицу вместе с Жильбером. Его присутствие действовало на меня ободряюще. Все соседи уже собирали вещи и переезжали. Перед каждым домом стояли телеги и фиакры. В конце следующей недели должны были приехать грузчики, чтобы забрать мою мебель. Жильбер спросил меня, куда я собираюсь отправиться. До этого момента я неизменно отвечала на этот вопрос. Я поеду к моей дочери Виолетте в окрестности Тура. Но странно, я вдруг почувствовала, что с этим человеком могу быть самой собой, с ним не было нужды лгать. И вот, мой дорогой, что я ему в тот день заявила. Я не уеду. Я ни за что не покину дом. Казалось, он прекрасно понял, чем было вызвано это решение. Он покачал головой и не стал расспрашивать дальше, он только добавил: «Я к вашим услугам, мадам Роза, я во всем вам помогу». Я подняла на него глаза, изучая его лицо. «Но почему же?» Он немного помолчал, поглаживая длинными грязными пальцами свою спутанную бороду. «Вы редкий, исключительный человек, мадам Роза. Все эти годы вы поддерживали меня. У меня была нелегкая жизнь. Я потерял все, что мне было дорого. Я потерял состояние, дом и даже надежду. Но когда я с вами, я чувствую, что и в этом новом мире, которого я не понимаю, все же существует луч надежды». Это была, несомненно, самая длинная речь, которую я от него слышала. Вы можете представить, как она меня взволновала, и мне было трудно найти нужные слова. Они никак не приходили мне в голову. И я ограничилась тем, что похлопала его по рукаву. Он улыбнулся и покачал головой. В его глазах светились радость и грусть. Я хотела расспросить его о дорогих ему людях, но между нами существовало взаимопонимание и уважение. Нам не требовались ни вопросы, ни ответы. С этого момента я знала, что нашла того единственного человека, который не будет меня судить и который никогда не пойдет против моей воли. «Работы скоро возобновятся», — объявил Жильбер, когда провожал меня домой. Мы медленно шагали по обледенелым улицам. Александрина ушла раньше, когда мы были еще на реке. Она не попрощалась и даже не посмотрела в мою сторону. Я видела, как она, выпрямившись, уходила в северном направлении. Потому как она угрожающе размахивала при ходьбе негнущимися руками, я поняла, насколько она сердита. Вернется ли она? Попытается ли меня остановить, и что я тогда сделаю? В конце улицы Эрфюр, или вернее, в том, что от нее осталось, мы заметили рабочих, и Жильбер проявил всю хитрость и осторожность, чтобы провести меня домой. Он отправился на поиски еды, а я села в своем тайном убежище, не снимая тяжелого и теплого манто.